Валя Кукушкина. Кука. Мы долго не хотели принимать Вальку в наш отряд. Мы были твердо убеждены, что девчонкам не место на войне. Они должны сидеть дома и ждать. А если нас убьют, то оплакивать. А если все девчонки уйдут на войну, кто будет нас оплакивать? Но Валька убедила нас, что на войне без сестры милосердия не обойтись. И она готова выносить нас раненых с поля боя, перевязывать и делать уколы. Валька мне нравилась. Симпатичная и смешливая девчонка. Чуть раскосые глаза и вздернутый носик создавали впечатление, словно она все время чему-то улыбается. Она старательно поджимала губы и хмурилась. Но насмешливое выражение не пропадало. Только зря лоб морщила. Пашка устроил ей экзамен. Притворился раненым, и Валька тащила его от дороги до штаба. Одна. Ухватила его рукой за талию, а он обнял ее за плечи. А я сидел на крыше конюшни и впервые в жизни испытал чувство ревности. А потом решил, это же понарошку, и все равно. Почему это Пашка раненый? Меня тоже могут ранить. Окончательно решилось дело в ее пользу, когда Валька принесла баночку йода и кусочек ваты. Раздобыла где-то. «Мальчишки», — говорила Валька, — «вы воюйте, я вам мешать не буду. Буду ждать в кустиках. Когда вас ранит, вытащу с поля боя. Только вы меня научите из винтовки стрелять. Я тоже хочу фашистов бить». «Ладно», — сказал Пашка, — «берем в отряд. В порядке исключения. Кто за?» И мы, как взрослые на собрании, проголосовали единогласно. Валька топала ножкой и грозила кулачком куда-то на запад.